«А давайте спросим ее», — наконец предложила я, остановившись около кресла, в котором застыла Элизабет. «Вдруг всему этому есть логичное объяснение?» «Стоит ли?» — засомневался Аверил. «Вдруг заклятие еще действует, и она нападет на меня, желая завершить начатое?» «Я спасу вас», — горделиво заявила я. Аверила явно не удовлетворила мое обещание. Он замотал головой, но я не собиралась слушать его возражения. Прищелкнула пальцами, и паутина парализующих чар исчезла. «Это самоуправство!» — немедленно заверещала Элизабет. «Я буду жаловаться! Ваше агентство закроют, а вас всех посадят!» «Милочка, как вы сюда попали?» — оборвала ее я. «И вообще, на вашем месте я бы лучше подумала о том, что вы лишь чудом избежали обвинения в убийстве и эшафота». «Никакие деньги бы вас не спасли от виселицы», — поддакнул мне Фарлей. «Тот, кто хотел вам такой судьбы, наверняка по-настоящему ненавидит вас». «Ненавидит». Я мысленно повторила это слово. Кажется, у меня появилась догадка. Но она слишком невероятная, чтобы ее озвучивать. И нужны доказательства. Иначе я выставлю себя посмешищем. «Я попала сюда ногами!» — огрызнулась Элизабет. «А именно?» — не отставал от нее Фарлей. «Как вы догадались, куда идти? И почему именно сюда?» Элизабет молчала, гордо вздернув подбородок и своим неприступным видом показывая, что не намерена отвечать на глупые вопросы. «Она не помнит», — сказала я. «Наверное, очнулась у самых дверей агентства, верно?» «Я не собираюсь ничего говорить», — огрызнулась она. «К чему мне это? Вы выяснили, что я никого не убивала? Отлично. По всей видимости, теперь я могу уйти, а вы сами разбирайтесь». И встала, явно собираясь выполнить свое намерение. Я опять сжала кулак, намереваясь ударить по ней новой порцией парализующих чар. «Ишь ты, фифа какая! Мы тут головы ломаем, а она уходить собралась». Фарли, угадав мое намерение, в один прыжок настиг меня и мягко, но настойчиво перехватил руку. «Люблю скорых на решение девушек, но не всегда это уместно», — мурлыкнул он мне на ухо, после чего продолжил уже громче, обращаясь к Элизабет. «Конечно, вы вольны уйти в любой момент. Никто вас задерживать не собирается. Безумству храбрых поем мы песню. Я обязательно отправлю букет цветов на ваши похороны». Элизабет к тому моменту как раз дошла до дверей и взялась за ручку. Но от последней фразы вздрогнула и резко повернулась на каблуках к безмятежно улыбающемуся Фарлею. «Что вы имеете в виду?» — отрывисто спросила она. «О каких похоронах говорите? Вам не удастся меня запугать?» При этом она чуть ли не сорвалась на крик. А здорово ее проняли слова Фарлея. Элизабет может сколько угодно утверждать, будто ее не запугать, но это не так. Вон как глазки забегали, а личико побледнело. Последнее было заметно даже несмотря на толстый слой пудры. «При чем тут запугивание?» Фарлей с демонстративным равнодушием пожал плечами. «Я исхожу из элементарной логики. Кто-то ненавидит вас настолько, что собрался отправить на виселицу. Вполне возможно, что, потерпев неудачу в этот раз, неведомый злодей повторит попытку. Правда, предпочтет устранить проблему уже радикальным способом». Я скептически поморщилась. Вывод, если честно, шит белыми нитками. Куда скорее опасность грозит Аверилу. Это его пытались убить руками невесты. И это он боролся с преступником, когда первоначальный план провалился. Но я не сомневалась, что Элизабет вряд ли сообразит, что Фарлей дурит ее. Говоря откровенно, она выглядела как особа, не особенно далекого ума. Как и следовало ожидать, Элизабет приняла все сказанное за чистую монету. Она побледнела еще сильнее, хотя это казалось почти невозможным. Теперь слой пудры на ее лице выглядел маской. «Но кто он, мой враг?» Плачущим голосом забормотала она. «И почему так взъелся на меня? Я никогда ни с кем не ссорилась!» Фарлей кашельнул и многозначительно посмотрел на Аверила. Несостоявшийся супруг сидел около шкафа с весьма мрачным выражением лица и глядел на Элизабет с плохо скрытым отвращением, как будто перед ним вдруг предстало некое гадкое и опасное насекомое, которое надлежит в кратчайший срок уничтожить. «Ну, почти ни с кем!» Неохотно исправилась Элизабет, верно интерпретировав насмешливый взор Фарлея. «Но я не понимаю, как вы попали в наше агентство?» — оборвала ее стенание я. «Откуда вы узнали, как сюда идти?» «Я попросила свою служанку проследить за этим господином». Элизабет с некоторой брезгливостью ткнула указательным пальцем в Ричарда. «Он был настолько доволен гадостью, которую сотворил, что не обращал ни на что внимания, поэтому это не составило ей особого труда. Яна подробнейшим образом рассказала мне, куда отправился этот тип после того, как вернул Аверила домой». «Я не сотворил никакой гадости», — возмущенно фыркнул Ричард. «Просто выполнил работу, за которую мне заплатили». Элизабет скорчила настолько презрительную физиономию, что стало ясно без слов. Она считала Ричарда чуть ли не главным виновником всех своих бед. И в чем-то она была права. Именно стараниями моего компаньона Аверил сохранил свою репутацию. «А зачем вам это понадобилось?» Не удержалась я от вполне закономерного вопроса. «Любопытство, знаете ли, не порок», – парировала Элизабет. «Отомстить вздумали». Я укоризненно покачала головой. «Какая же вы мелочная и желчная особа!» «На себя посмотри!» — огрызнулась Элизабет, мгновенно растеряв всю свою неприступную холодность и став похожей на самую обычную базарную бабку, для которой нет иной радости, кроме как обругать случайного прохожего. «Одета, как пугало огородное! На голове пакли какие-то! Ты когда в последний раз причесывалась-то? Шмакодявка! В тебе хоть одно достоинство есть, присущее истинной женщине?» «Элизабет!» — потрясенно ахнула Верил. «Да чего ты опустилась?» «Во мне куча достоинств», — парировала я, совершенно не оскорбившись на высказывание Элизабет. «И главное из них — меня можно использовать в качестве дурного примера прочим девицам». Элизабет растерянно захлопала ресницами. Видимо, она не ожидала от меня такого. Рассчитывал, что я начну оправдываться или же примусь выискивать недостатки в ней. А вот на тебе, выкуси. Затянувшуюся паузу прервал смех Фарлея. Сначала он просто закашлялся, пытаясь замаскировать хихиканье, но почти сразу не выдержал и расхохотался в голос. Улыбнулся даже насупившийся был Ричард, обидевшийся на Элизабет за пренебрежительно этот тип. Конечно, я бы на его месте тоже расстроилась. Он так суетился вокруг этой девицы, силясь успокоить ее. А оказалось, что она чуть ли не ненавидит его. Только Аверил продолжал строго и печально смотреть на свою бывшую невесту. «Как я мог так сильно ошибаться в человеке?» — патетично провозгласил он. «Элизабет, ты разочаровала меня. Твое поведение переходит все границы. Какое счастье, что мы больше не связаны узами помолвки!» «И счастье в первую очередь для меня!» — с сарказмом добавила она. Гордо тряхнула волосами, глядя на Фарлея, который оттирал заслезившиеся от приступа веселья глаза. «Ну?» — прямо спросила она. «Глубоко уважаемый, не проводите ли даму домой?» «Я?» — искренне изумился тот. «Почему я?» «Вы выглядите наиболее порядочным среди этого сброда», — холодно пояснила Элизабет. «И потом, именно вы предупредили меня об опасности. Надеюсь, вы не оставите несчастную слабую девушку в беде». И аккуратно смахнула одинокую слезинку, прокатившуюся по щеке. Нет, воистине я поражаюсь умению Элизабет плакать. Как? Ну как она это делает? Если я зарыдаю, то это будет настоящим кошмаром. Наверное, оборотень в полнолуние не умеет так выть, как вою я, когда мне по-настоящему больно и обидно. Любому, кто станет свидетелем всей страшной картины, останется лишь добить меня из сострадания, чтобы не пугало людей почем зря. Протянул Фарлей и почему-то покосился на меня. «Пожалуйста!» — с нажимом добавила Элизабет и сморщила свой хорошенький носик, явно собираясь демонстративно расплакаться. Фарлей застыл на месте. На его лице отражалась напряженная работа мысли, но при этом он смотрел почему-то только на меня, словно ожидал какой-то подсказки. Неожиданно его лицо посветлело, будто он что-то вспомнил. «Простите, но вынужден отказать вам», — сурово произнес он. «Вообще-то я пришел в это агентство по делу. Но мои проблемы все как-то забыли. Однако я требую, чтобы на меня наконец обратили внимание и готов хорошо заплатить за это». После чего подошел к столу и небрежным жестом высыпал на него целую гору золотых. Я приглушенно ахнула. «Ого! А ведь Фарли уже заплатил Спайку и заплатил весьма немало. Сколько же денег он таскает с собой?» «Ах, да!» — смущенно забормотал Ричард. «Совсем из головы вылетело». И уставился на зачарованную монету, на которую чуть ранее целитель перекинул следящее заклинание. «Вы гадкий, мерзкий человечишка!» Звенящим от обиды голоском отчеканила Элизабет, глядя на Фарлея. «Пусть я уйду! Пусть на меня нападут! Но моя смерть будет на вашей совести!» «Если вы действительно погибнете, то мое горе будет безутешно!» Прохладно отозвался блондин. Элизабет еще не полную минуту глазела на Фарлея, явно ожидая, что тот проникнется предупреждением и кинется провожать ее. Затем, осознав, что этого не произойдет, фыркнула и вышла прочь. Мгновение, и девушка исчезла, напоследок не удержавшись от искушения как следует громыхнуть дверью, да так, что мельчайшая пыль побелки посыпалась с потолка. Я тяжело вздохнула, ощутив нечто весьма похожее на угрызение совести, и поспешила за ней. «Провожу и вернусь!» — крикнула я Ричарду. Выскочила в коридор, не дожидаясь, пока он что-нибудь крикнет мне вдогонку. Как ни странно, Элизабет никуда не ушла, а стояла в шаге от кабинета. Увидев, что именно я поспешила за ней, она презрительно фыркнула и отправилась к лестнице, не удостоив меня даже словом. Почти сразу дверь хлопнула вновь, и ко мне присоединился Фарлей. «Вот, тоже решил прогуляться», — смущенно проговорил он, поймав мой удивленный взгляд. «А как же монета?» — не удержалась я от вполне резонного напоминания. В ответ Фарлей лишь пожал плечами, по-свойски подхватил меня под руку и потащил вслед за Элизабет. Меня аж передернуло от столь бесцеремонного обращения. Я очень и очень болезненно относилась к тому, когда кто-нибудь рисковал без спроса притронуться ко мне. Это казалось мне чуть ли не изнасилованием. Настолько тяжело мне давалось вторжение в личное пространство. Но в этот раз я безропотно проглотила поступок Фарлея. Боюсь, если мы начнем выяснять отношения, то Элизабет точно ускользнет от нас. Однако я ошибалась. Инстинкт самосохранения у наглой девицы оказался развит настолько, что она ожидала нас около входа в здание. Увидев, что мы следуем за ней, Элизабет еще раз фыркнула и неторопливо отправилась вниз по проулку, при этом тщательно следя, чтобы мы не отставали от нее. Мне и Фарлею ничего не оставалось, как последовать за ней. Какое-то время мы шли молча. Затем я осторожно высвободила руку из схватки блондина. Тот сделал вид, будто не заметил этого, продолжая идти рядом со мной. «Вам нравятся девушки из высшего общества?» — спросила я, попытавшись завязать разговор. «Да не особо», — вроде как честно ответил Фарлей. «Слишком они себе на уме, ищут только выгодную партию. О любви речи не идет». При этом он говорил нарочито громко, должно быть, желая, чтобы Элизабет это услышала. Девушку передернула от этого замечания, и она ускорила шаг. «А что вы думаете про это происшествие?» — полюбопытствовала я. «Все очень странно», — почти не разжимая губ, обронил Фарлей. «Странно и непонятно. У меня такое чувство, будто до развязки еще далеко». «Наверное, Аверилу стоит обратиться в полицию», — сказала я. «Как-никак на него напали. По всей видимости, преступник имеет доступ в его дом. Получается, что злодей каким-то образом следил за ходом ссоры, потому как вмешался в нужный момент». Фарлей промолчал. Он о чем-то сосредоточенно думал, покусывая нижнюю губу. Я вздохнула, осознав, что мой спутник не намерен поддерживать разговор. «Ладно, провожу Элизабет, и на этом моя задача окажется выполненной. Пусть Аверил сам дальше разбирается. В конце концов, он заплатил нам только за расследование причин, по которым его вдруг одолел приступ безумия и неконтролируемой похоти. Кстати, насчет последнего». Неужели Элизабет сама зачаровала монету? Как-то не тянет она на колдунью. Ричард что-то там говорил про мага, балующегося запрещенными заклинаниями. Наверное, стоило бы расспросить Элизабет насчет того, кто именно ей помогал. Скорее всего, она купила монету у какого-нибудь проныра, зарабатывающего на продаже подобных вещей. Вообще-то это незаконно. Я опять вздохнула, глядя в спину ловко пробирающейся через толпу Элизабет. Боюсь, она не скажет мне и слова. Нет, без полицейского дознавателя тут не обойтись. На его вопросы Элизабет будет обязана ответить. Неожиданно девушка остановилась около высокого каменного здания. Я невольно хмыкнула. Кстати, о полиции. А ведь именно в этом доме располагается отдел по надзору за незаконным использованием магии. Неужели Элизабет решила совершить явку с повинной? Тем временем мы с Фарлеем подошли и остановились около Элизабет. «Теперь я обойдусь без вас», — надменно проговорила она. «Вы все-таки решили обратиться за помощью к властям?» — полюбопытствовал Фарлей. «Конечно». Элизабет гордо задрала нос. «Моей жизни угрожает опасность. Пусть ко мне приставят охрану». «Ну что же, мудрое решение», — Фарлей кивнул. Кашлянул и совершенно будничным тоном сказал. «В таком случае пройдем в мой кабинет». Сперва я подумала, будто ослышалась. «В кабинет? У Фарлея есть кабинет в отделе городской полиции? Но тогда получается, что он королевский дознаватель?» Я со свистом втянула в себя воздух через плотно сомкнутые зубы. Ну и тип, он дурачил меня все это время. И я принялась тихонечко пятиться. Пожалуй, самое время смыться. Надлежит поспешить к Ричарду. Моему компаньону будет полезно узнать, кто заявился в наше агентство под видом клиента. «О, нет, Агата, не так быстро!» — воскликнул Фарлей, заметив мое отступление. «Вас я желаю видеть в своем кабинете в первую очередь». Ого, как же, разбежался. Так я и послушалась. И я развернулась, собираясь трусливо сбежать. Сначала я намерена обсудить с Ричардом, что, собственно, мы будем говорить на допросах, чтобы наши показания не различались. Но моим планам было не суждено сбыться. В следующий миг в воздухе что-то свистнуло, и мою талию перехлестнуло ловчее заклинание. Беда в том, что я в этот миг как раз со всех ног рванула прочь. Нить заклинания отпружинила, откинув меня назад, и я кубарем полетела на мостовую. «Как сейчас больно будет!» — успела промелькнуть в моей голове заполошенная мысль. И я заранее напряглась, загодя ощутив, как заныли локти и колени в предчувствии ссадин. Однако я ошибалась. Каким-то чудом Фарлей успел поймать меня, крякнул, подхватив на руки и уберегая тем самым от падения. «Глупый поступок, Агата!» — попенял с улыбкой блондин, не торопясь поставить меня на ноги. «Вы и без того уже натворили бед. Не стоит усугублять свои проблемы». «Отпустите меня!» Прошипела я, силясь пошевелить хотя бы мизинцем. Ох, с каким бы наслаждением я сейчас врезала ему пощечину. И пусть это сочтут нападением на представителя власти, мне все равно. Фарлей заслужил хорошую оплеуху. «И не подумаю», — ответил тот. «Не только вы умеете пользоваться парализующими чарами». После чего прошествовал ко входу в здание, приказав замершей от растерянности Элизабет. «Следуйте за мной».